чувство беспомощности. Вячеслав вернулся вместе с двумя незнакомыми мужчинами. Могу поспорить, что это владельцы клуба, с которыми мне бы лучше не встречаться. Один из них уставил камеру прямо напротив меня. Несколько секунд я молча смотрела туда, а потом расстегнула платье, обнажив плечо. Вячеслав подошел ко мне и одним движением разорвал все кнопки, которые прикрывали грудь. Я специально не надевала нижнее белье, что привело мужчин в безумие. Самый крупный из них, по имени Сергей, тут же приблизился ко мне. Он нагладил здоровой рукой ключицы, а затем переключился на грудь. Сминая ее грубыми пальцами, мужчина вдыхал мой запах. Он был настолько близко, что я ощущала, как его нос щекочет соски. Другой, которого звали Влад, пристроился сзади. Он оглаживал мою задницу, периодически прикасаясь к ней губами. Резинка трусов была оттянута вверх, а пальцы Влада исследовали мою промежность. Я начала стонать, изо всей силы желая показать, что мне нравится. Сергей взял меня за руки и подвел к кровати. Он сел туда, а меня поставил на колени, заставив отставить корпус назад. Из серых боксеров вырвался упругий член, который уже колом стоял в штанах своего владельца. Мужчина положил ладонь на мой затылок, приглашая на свидание со своим другом. Жадно обхватив головку, я начала втягивать член в себя, стараясь захватить его как можно глубже. Мой язык оплетал каждую венку. Руками я стимулировала яйца, пробегаясь пальчиками по сморщенной коже, тем самым заставляя мужчину глухо постановать. Влад находился сзади. Его руки играли с моими ягодицами, сминая и оттягивая кожу. Когда он получил смазку, то щедро натер ее возбужденный ствол. Когда головка коснулась ануса, я вздрогнула. Сперва было больно. Я почувствовала, как расширяюсь. Внутри все горело, из-за чего я непроизвольно открывала рот, и горячая сперма выливалась на подбородок. Я привыкла, и тогда дышать стало легче. Мы все подстроились под один темп. Господи, мы просто картина маслом. Виктория и два трахающих ее мужика. Абстрагировавшись от морали, остатки которой выходили вместе с моими стонами, я старалась ни о чем не думать, кроме Балахтина, которому я сейчас мщу. Влад врывался в мою задницу, как ревнивый любовник, которому нужно силой добывать свое место под солнцем. Сергей оттягивал мои волосы, вынуждая меня не выпускать фалос изо рта. Вячеслав только раздел меня, а потом куда-то исчез. Мужчина вернулся лишь спустя время с весьма интересными вещицами. «Ну что, куколка, ты готова к настоящей игре?» Утробно зарычал мужчина, вырывая меня из объятий своего друга. Я не сразу смогла прийти в себя. Секунду назад я была такой наполненной, а сейчас вмиг опустела. «Ну ты и шлюшка, Виктория». Вячеслав ударил меня по щеке. Не сильно, только чтобы раззадорить. Мужчина взял в руки наручники и покрутил ими перед моим лицом. Когда замочек щелкнул над моей головой, я немного запаниковала. Мои руки были зафиксированы наверху, и я почувствовала себя беспомощной. Когда меня подвели к кровати, там уже лежал Сергей. Меня усадили прямо к нему на колени. Я смотрела на его торчащий ствол, прекрасно понимая, чего от меня ждут. Мужчина дотронулся двумя пальцами до клитора, начиная тереть его, чтобы возбудить меня сильнее. Когда он сам достиг пика, Сергей приподнял меня за талию и без лишних движений усадил на свой член. Я вскрикнула от внезапности, но мужчина так быстро заработал бедрами, что одно ощущение сменялось другим. Сзади него появился Влад. Мужчине пришлось принять необычную позу, чтобы у него появился доступ к моей пятой точке. Мой анус гостеприимно принял еще одного гостя. Когда головка проникла через проход, я вздрогнула. Влад хлопнул меня по попе и начал двигаться. Несколько минут он был со мной нежен, а потом начал вдалбливаться с удвоенной силой. Я стала учащенно дышать. Это было непередаваемое чувство. Мозг полностью отключился, зато активизировались первобытные инстинкты. В этот момент к нашей вакханалии подключился Вячеслав. Мужчина опустился на кровать и достал свой член. Он приблизил ствол к моему лицу, вынуждая открыть ротик. Я сомкнула губы вокруг головки и начала медленно посасывать. Язык работал на износ. Кажется, я почти не дышала. Стоны и хлюпанье сливались в один громкий звук, и я почти не различала голосов. Мои движения были, скорее, инертными, чем продуманными. Я текла, как последняя сучка. Все мое тело покрывало сперма. Она была абсолютно везде. Во рту, на щеках, шее, груди, на бедрах и ногах. Первым остановился Влад. Я почувствовала, как его член замер во мне, а затем резко вышел. Мужчина излился прямо на меня, согревая теплой спермой спину. Затем с дистанции сошел Влад, который кончил прямо в меня. «Вышли, оба!» — взревел Вячеслав, и мне сразу стало понятно, кто здесь главный. Мужчина одним движением скинул меня на пол и навалился сверху. Он вошел в уже расширенную дырочку и начал долбиться, желая показать свое превосходство. Я стала стонать громче, потакая ему в этом капризе. Он стал бить меня по лицу, выкрикивая, что он мой господин. Я соглашалась, выгибаясь ему навстречу. Мы находились очень близко к камере, поэтому наше слияние было видно крупным планом. «Еще!» — кричала я, насаживаясь на огромный член. Мне было плевать. Хоть бы меня сейчас разорвало, но я бы отомстила Балахтину с большим размахом. Вячеслав вел себя как настоящий хищник, а я была добычей. Он истязал меня подобно зверю. На моем теле появились синяки от его рук. В конце мужчина грубо поцеловал меня, нарочно прикусив нижнюю губу. Когда он покинул комнату, я оделась и подошла к камере. Мне хотелось крикнуть: «Теперь мы в расчете!» Но я не смогла ничего сказать и просто выключила камеру. На выходе из клуба меня поймал Вячеслав. «Эй, крошка, если ты решишь стать частью нашего коллектива, то мы будем рады тебе и без учебы. Ты прекрасно себя проявила». Мужчина смотрел на меня с уважением, а мне было так противно, что я с трудом сдерживала рвотные позывы. «На самом деле я надеюсь больше никогда не увидеть тебя и это место», — не стала скрывать я. «Понимаю», — кивнул мужчина. Несколько секунд он молчал, будто подбирая слова, а затем уверенно произнес: «Прости меня за вчерашнее, но я должен был забрать свое. Тебя втянули в эту историю, и ты стала ее участником, хоть и без своего согласия. Я самый настоящий подонок, но даже моя черная душонка знает, что такое раскаяние». Я кивнула, не зная, что можно на это ответить. Возможно ли простить своего насильника? Очевидно, что нет. Но, по крайней мере, я буду ненавидеть этого человека чуть меньше. Вячеслав достал из кармана увесистый конверт и протянул его мне. «Не надо», — поморщилась я. «Возьми». Мужчина грубо всучил мне его прямо в руки. «Это не за твои услуги. Начни на них новую жизнь без подонка Балахтина». Он развернулся, а я осталась стоять посреди клуба с разбитым сердцем и болезненно горящим анусом, но зато с конвертом в руках.